Язычники. Я могла бы тебя беречь, наверное, но ветер очень сильный. Теребить тебя бесперечь, растерянно и ублажать обильно, сдабривая слезой все это вместе говно. Слава богу, что ты со мной заодно, и нам с тобой все равно. Будет ли завтра трамвай желания, или утро в полдень, или клубника ранняя, или рваный ритм прервется молчанием навсегда для обоих. Все равно это здание, где мы с тобой прячемся, стоит ровно в эпицентре, и под ним эксцентрик сводит нас воедино, корячится. Устойчиво все задолго до нас было. Made in China. Самолет, паспортный контроль, мужчина.